несомненная истина, что все, что происходит, происходит по изначальному знанию и по изначальному решению Аллаха Субхана ва Тааля. Но это никак не противоречит признанию причин, подтверждению причин. И это никак не означает, что нужно отказываться от причин, и, как сказано здесь, не спровергать причин. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, это очень важно, братья. Кто-то скажет, ну а разве Аллах Субхану ва Тааля не знал все, как оно изначально, разве все не предрешил Аллах Субхану ва Тааля? Да, но это не противоречит признанию причин. Это не означает, что нужно сбрасывать причины. Потому что, да, Аллах Субхану ва Тааля знал и решил. И Аллах знал, и Аллах решил, что вот это будет и произойдет по причине этого или этого. То есть его изначальное знание, изначальное решение, оно именно было о том, что это произойдет по такой-то причине. Поэтому сбрасывать причины, не спровергать их, это противоречит тому, что подразумевает знание и решение Аллаха Субхана ва Тааля. И если кто-то смотрит на все происходящее без причин, отказываясь от причинно-следственной связи, тогда его взгляд не будет соответствовать истине. Это, наоборот, отсутствие, это прострация, это слепота, это слепой взгляд. Если знание Аллаха Субхана ва Тааля изначальное, о том, что вещи произойдут, те или иные, по таким-то, по тем или иным причинам, если таково знание изначально Аллаха Субхана ва Тааля, то как тогда может раб видеть все в противоположном свете? Если знание Аллаха Субхана ва Тааля было таково, что вещи произойдут по своим причинам, как может раб видеть обратным образом? Хорошо? То есть не так, как дела обстоят на самом деле. В том, что касается знания, решения Аллаха Субхана ва Тааля, его сотворения, его повеления. В вопросе причин, братья, нужно остерегаться двух вещей. В вопросе причин нужно остерегаться двух вещей. Двух путей. Двух недостатков. Первое – это и'тимад аля-ласбаб. То есть, упование на причины. Опора на причины. Таваккуль на причины. Доверяется, когда человек причинам. Когда человек надеется на причины, боится причин. Вот это вот ширк. Это ширк. Может быть, этот ширк малый, может быть, это ширк большой. Хорошо. То есть степень уже этого ширка зависит от того, насколько он уповает на причину, насколько он превышает, преувеличивает роль причины. От этого зависит степень ширка. Это первый недостаток, упущение в вопросе причин. А второе – это оставление тех причин, которые приказаны Аллахом Субхана ва Тааля. Отказ от приказанных Аллахом причин. Это также, в свою очередь, может быть куфром, может быть зульмом, несправедливостью. Хорошо. Может быть, между тем и этим. Иногда это куфр, иногда это зульм, фиск. Хорошо. Раб, он должен делать то, что приказал Аллах Субхана ва Тааля. И при этом уповать на Аллаха таким упованием, как уповает человек, который убежден, что все в руках Аллаха Субхана ва Тааля, все зависит от воли Аллаха Субхана ва Тааля. И обо всем изначально знает Аллах Субхана ва Тааля, и все изначально предрешено. Вот так. То есть раб должен делать то, что приказал Аллах Субхана ва Тааля, и при этом уповать на Аллаха, имея твердое убеждение, что все предрешено воле Аллаха Субхана ва Тааля, изначально известно Аллах Субхана ва Тааля, все зависит только от воли Аллаха Субхана ва Тааля. Сочетать то и это друг с другом. Выполнение приказов, понимание, что все воля Аллаха Субхана ва Тааля, что причина не приносит вреда и пользы, что она не дает и не лишает, что она не решает и не предопределяет, что причина, она не может дать рабу что-то, если это не предопределено божественной волей изначально. и что причина не может отворотить от человека что-то, что изначально определено знанием и решением Аллаха Субхана ва Тааля. Это важный принцип, еще раз, братья. Повторяет Ибн-Аль-Кайм, он говорит, ты должен действовать в соответствии с причинами и использовать причины как человек, который считает, что спасение, счастье, достижение возможно только через причины. Так ты должен использовать причины. Как человек, который считает, что обрести успех, спасение, достичь можно только посредством причин. И при этом уповать на Аллах Субхану ва Тааля, как человек, который считает, что причина не может спасти. Что причина, она не может принести человеку счастье. Что причина не может привести человека к результату, дать ему результат, цель. То есть, человек должен проявлять полную решимость в соблюдении причин, проявляя усердие и старание, и при этом освободить свое сердце от того, чтобы опираться на причины, уповать на них, рассчитывать на них. Должен полностью очиститься для таваккуля, для упования на Аллах Субхану ва Тааля одного, своим сердцем. Опора только на Аллаха. Это все сказанное, то, что мы сейчас говорили, объединение вот этих двух основ, то есть действие согласно причинам, с полным усердием, с полным старанием, и при этом полное упование сердцем на одного Аллаха Субхану ва Тааля, без рассчитывания на причин. Эти две основы пророк, алейхиссалату ассалям, упомянул в достоверном хадисе, объединив их вместе. Пророк, алейхиссалату ассалям, то, что мы сейчас говорили так долго, пророк, алейхиссалату ассалям, говорит в двух словах. И эти слова охватывают все эти смыслы. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал в хадисе от Абу Хурейры, «Ихрис аля ма янфаук». «Вастаин биллах, валя таджас». Смотрите. «Стремись к тому, что тебе полезно из мирского и вечного». Касается мирской жизни и вечной жизни. «Ихрис аля ма янфаук, вастаин биллах». «И уповай на помощь Аллаха». «Валя таджас». «Валя таджас» – «не ослабевай». И не ослабевай. Три вещи. Стремись к тому, что тебе полезно, уповая на помощь Аллаха, и не ослабевай. Приказано усердие в использовании причин. Все, что от тебя зависит, делай. Приказано истиана биль мусаббиб. Опираться на помощь, уповать на помощь при этом целиком сердцем того, от кого зависят эти причины. И запрещает потом пророк, алейхиссалату ассалям, слабость, ослабевание. Слабость здесь, бессилие здесь двух видов. Запрещено бессилие двух видов, братья. Первое – это слабость, бессилие в действиях, в использовании причин. Когда человек не усердствует, не стремится к тому, чтобы действовать. А вторая слабость – это слабость в уповании на Аллаха, Субхана ва Тааля. И та слабость, и это недопустимо, запрещено. То есть приказа здесь два, запрет один. Запрет один. Но этот один запрет подразумевает, что запрет на обессиливание как в совершении действий, так и в уповании на Аллаха, Субхана ва Тааля. Ни там нельзя ослабевать. Нельзя ослабнуть в совершении действий и произвлять упущение, и нельзя допускать упущения в уповании на Аллаха и в том, чтобы сделать свое упование чистым, посвященным только Аллаху Субхану ва Тааля. Вся религия, внешне и внутренне, установление религии, истины этой религии, все истины этой религии и установления, вся эта религия, она заключена вот в этих вот словах пророка, алейхиссалату ассалям. Подпадает под эти слова пророка, алейхиссалату ассалям, которые нужно запомнить. Этот завет великий от посланника Аллаха. «Ихрис аля ма янфаук, вастаин биллах, валя таджас». Стремись к тому, что тебе полезно, и уповай на Аллаха, и не ослабевай. Аллаху Та'аля А'лям. Дальше говорит Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля, что другим проявлением этого тавхида, другой составляющей это второго вида тавхида, который он называет здесь, является ас-су'ут ан муназаати аль-укуль. Это возвышение над оспариванием посредством разума. Эти слова Аль-Гарави являются истиной. Это истина. Таухид, единобожие, иман, возможны только если человек отказывается от того, чтобы возражать истине своим разумом. Чтобы оспаривать истину своим умом. Религию посланников испортили. Религии посланников были испорчены кем? Именно вот этими людьми, которые противопоставляли свой разум тому, с чем приходили посланники. Те, которые свои умозаключения ставили в противовес принятию на веру того, с чем пришли посланники, утверждению того, что они утвердили, или отрицанию того, что они отрицали, их рассудки, их разум оспаривал, возражал. И из-за этого они оставили то, с чем пришли посланники. Потом они возразили этими умозаключениями истине, и они отдали предпочтение своим умозаключениям, своему рассудку, перед тем, с чем пришли посланные от Аллаха. И они сказали, если наш разум и то, с чем пришли посланники, пришли в противоречие, мы отдадим предпочтение решению, суждению своего разума над тем, с чем пришли посланники. И из-за этих людей погибли группы, многие, счет которым знает только Аллах. И из-за них, по причине их, вышли они из религии всех пророков, эти люди. Следующие слова Аль-Гарави здесь, он говорит, «Уанит тааллюк и бишшавахид». Также возвышается такой человек от привязанности к свидетельствам. Эти слова являются словами неясными, обобщенными. Что такое свидетельство? Свидетельство – это доказательства, это аяты, это знамения, это доводы. Если оставлять свидетельства, оставлять знамения, оставлять доводы, это означает выход из шариатского знания. Из имана вообще. И наоборот, если только привязаться к самим каким-то свидетельствам, не обращая внимания, для чего они установлены, эти свидетельства, на что они указывают, тогда это отрыв от Аллаха Субхана ва Тааля. И это будет уже ширк в таухиде, если человек просто привязался что? К каким-то указаниям, к каким-то свидетельствам, хорошо, каким-то знамениям и не смотрит, для чего они установлены, забывает того, кто их установил, для чего он их установил, тогда это будет ширк уже в тавхиде. Но если человек привязывается к доводам, привязывается к знамениям, с точки зрения, что он видит в них указания на Аллах Субхану ва Тааля, его атрибуты, указания на истину, если он рассматривает и задумывается о знамениях своего Господа, чтобы посредством них прийти к Аллаху Субхану ва Тааля, то это будет таухид, это будет иман. Как понимать слова Аль-Гарави тогда, что он имеет в виду здесь? Лучшее, говорит Ибн аль-Кайм, понимание этих слов, к которым можем отнести эти слова, лучшее, что человек должен понимать, что это лишь что средства. Эти свидетельства, эти доказательства, эти доводы, эти знамения, это лишь средства к цели. То есть он не должен увлечься самим средством и забыть цель. Хорошо, это правильно. Но другие слова Аль-Гарави, которые он здесь приводит, они, конечно же, портят сказанное им. Потому что он говорит, и не видеть, как мы с вами сказали, не видеть в таухиде доказательства. И не видеть доказательства или довода в таухиде. Эти слова, конечно же, являются ошибкой, неправильные слова. Именно обязательным является видеть все так, чтобы мы видели это так, как хочет Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, Он установил доводы на таухид. И слова Аль-Харави здесь не видит доводов на таухид. То есть он хочет сказать, что не нужны доводы, уже, потому что доводы это причины, внимательно. Потому что доводы, свидетельства это причины, а уже человек не должен видеть причины, хорошо? Потому что он должен отбросить причины уже, не спровергнуть видение причин, хорошо? Мы скажем это совершенно неправильно, потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он именно установил доводы, далили на таухид. Он установил, привел непререкаемые доказательства, показал знамения, и Он приказал нам, Субханаху, видеть доказательства таухида. Приказал нам видеть аяты, знамения, указывающие на таухид. Смотреть на них, размышлять о них, видеть в них доказательства, обоснования. Поэтому это подтверждение доказательств, и то отрицание, о котором говорит Аль-Харави, здесь никак не могут что совместиться друг с другом. Более того, братья, все сотворенное, все творения являются знамениями, указывающими на таухид. Точно так же читаемые знамения, читаемые аяты, то есть аяты Корана, являются знамениями, доказательствами, указывающими на таухид. Поэтому как человек не будет видеть доказательств на таухид, не будет видеть доводы на таухид? Должен видеть. Сказать, что не должен видеть доводов на таухид, это из самых несостоятельных утверждений. Весь таухид заключается в том, чтобы видеть каждую вещь как доказательство и указание на таухид. Все это указывает, направляет к таухиду наоборот. Посланники, известно, что посланники, они являются далиль, то есть указателями на таухид, указующими на таухид. Как не видеть тогда их таким образом? Не видеть посланников как указывающими на таухид? Как причины, указывающие на таухид посланников? Не видеть таким образом? А как тогда можно верить в них? Что тогда будет означать вера в них? Как может совместиться вера в посланников и при этом не видеть их в качестве указателей на таухид? Как это может совместиться? Вот смотрите, к чему приводит отрицание причин. Вот это отрицание причинно-следственных связей, что причины есть. Есть влияние у причин, привело к такому же выводу, что значит и посланники тоже являются причиной к наставлению человека, не являются доводами, указателями к таухиду. Вот к чему приводит отрицание причин и к чему приводит следование по пути фана, по пути вот этого исчезновения в каком таухиде, в каком виде таухида? Таухид действий. Таухид действия Аллаха Субхану Тааля. Таухид Рубубия, иначе называется таухид действия Аллаха Субхану Тааля. Что все происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля, все сотворено. И это таухид Рубубия, таухид действий. Аль-Харави и другие подобные ему, они считают конечной целью растворения в этом виде, видение этого вида таухида. Вот к чему приводит отрицание причин и растворение в этом виде таухида. Применение этого приводит к таким выводам, что пророки, получается, не являются далилями, не являются указателями на таухид. А если они скажут, нет, нет, нет, пророки являются указателями на таухид, значит, противоречие возникает у них самими собой. Аллах Субхану ва Тааля говорит своему посланнику в Коране, в суре Шура, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ. Поистине ты ведешь к прямому пути. И говорит, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ. У каждого народа есть водитель. То есть тот, кто наставляет, тот, кто является указателем, который ведет их по пути к Аллаху Субхану ва Тааля и к вечной обители. И эти слова Аллаха Субхану ва Тааля не противоречат другим словам Аллаха Субхану ва Тааля «Иннака ля тахди ман ахбаб». «Ты, о Мухаммад, не можешь наставить того, кого возлюбил». Или слова Аллаха Субхану ва Тааля «Фа инна Аллах юдиллю ман яша, ва яхди ман яша». Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет, кого пожелает. Между этими словами и теми предыдущими нет противоречия, потому что и то, и другое произнес Аллах Субхану ва Тааля. Он сказал, что посланник ведет, наставляет, сказал в других аятах, что Аллах, Он, который наставляет. Ты, сказано, не можешь наставить тех, кого любишь. Есть противоречие между этими словами? Нет противоречия. Почему? Потому что посланники, их наставление заключается в чем? в указании, в том, что они далили, указывающие на прямой путь, разъясняющие. Это далаля вальбаян, указание и разъяснение. А Аллах, субхану ва тааля, его наставление, это наставление тауфик валь ильхам, то есть помощь человеку и внушение его сердцу, наставление его сердца. Поэтому посланники, да, они указующие поистине, а Аллах, субхану ва тааля, он, который помогает, способствует, внушает, он, который создает следование по прямому пути в сердце раба. Создает прямое руководство, приверженность истине в сердце раба. Поэтому между словами нет противоречия. Вторые его слова здесь, Аль-Гарави, в этом предложении, не видеть в таухиде довода. Для таухида доводов мы сказали с вами, что это неправильно. Второе, «Валя фит таваккули сабаба», не видеть в уповании причин. Что это значит? То есть нужно освободить таваккуль от причин. Это значение слов. Эти слова могут означать что? Если они означают, что нужно отказаться от соблюдения причин, выполнения действий, тогда это ложь, как было уже сказано. Если же подразумевается здесь, что нельзя опираться на причины, нельзя доверяться причинам, тогда это хак, тогда это будет истина. Если же Аль-Гарави имеет в виду здесь, что нужно очистить таваккуль от видения причин сердцем, хорошо, то что мы скажем? Мы скажем нет. Это не куфр, нет, но это ошибка. Это не то, что является совершенным. Видеть таваккуль и видеть причины, да, не опираясь на них, но видеть их – это совершение. Это видение причин никоим образом не порочит таухид, не умаляет таухид человека. И третье, здесь «Валя финь наджати василия» – не видеть в спасении средства. Как слова эти понять? Если мы хотим, чтобы эти слова приобрели правильный смысл, тогда только одно толкование возможно этих слов – это то, что спасение не обретет человек только через свои деяния и причины. Хорошо? Человек не может обрести спасение только через свои деяния и причины, потому что спасение, оно через милость Аллаха субхана ва тааля, который сделал эти деяния причинами для спасения. Так, если понять эти слова, если это имеет в виду Аль-Гарави, тогда это правильно. Если же имеется в виду, что нужно отказаться от средств вообще к обретению спасения, тогда, конечно, это ложь, которая противоречит шариату, противоречит разуму. Если же имеется в виду здесь еще третье, возможно, что не видеть сердцем средства сами, не видеть их сердцем, как мы говорили, вопрос фана, возвращаемся туда, хорошо. Не видеть их, но при этом иметь убеждение, да, что эти действия, они являются средством к спасению, как это считает Аль-Гарави подобное им, то есть, да, они не считают, что эти деяния не являются средством к спасению, да, являются, но говорят, что совершенство это, и таухид, это когда не видит человека, достигает фана, просто не видит этих средств своим сердцем. Если это иметь в виду, то мы скажем, это не является совершенством. Не видеть средств сердцем, это не относится к совершенству. Напротив, видеть их, то есть видеть эти средства, как средства, которые установлены Аллах субхану ва тааля, это лучше. Это совершение, это правильнее дорога. Нет помощника, кроме Аллаха. И мы до этого разъясняли раньше, что совершенное поклонение – это когда мы видим и само служение наше, выполнение нами этого служения, этого поклонения. И видим в то же время, что это наше служение не что иное, как милость, дар Аллаха нам, снисхождение от Аллаха, и только Он, который позволил нам это, дал нам это милостью своей. И видим сердцем того, кому мы поклоняемся. То есть, внимательно, видение сердцем того, кому поклоняемся, Аллах Субхану ва Тааля, не должно воспрепятствовать видению приказов Аллаха Субхану ва Тааля, его воли. В то же время видение приказов Аллаха Субхану ва Тааля не должно воспрепятствовать видению сердцем самого Аллаха Субхану ва Тааля. Видение сердцем Аллаха Субхану ва Тааля и его приказов не должно воспрепятствовать видению милости Аллаха Субхану ва Тааля, дара Аллаха, тауфика, помощи Аллаха Субхану ва Тааля, видение своей нужды, хорошо, видение своей бедности, что ты благодаря Аллаху, а не благодаря себе. Вот это все вместе должно быть. Это есть совершенное поклонение. Видишь того, кому ты поклоняешься. Видишь приказы того, кому ты поклоняешься. Видишь свое поклонение ему. Видишь, что это твое поклонение иначе, как дар от Аллаха и милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Видишь свою нужду в нем. Видишь свою бедность, что ты благодаря ему, а не благодаря себе. Вот это и есть совершенное поклонение. И однажды пророк, алейхиссалату вассалям, вышел к своим сподвижникам, подошел к сподвижникам, которые сидели кружком, и сказал: «Ма аджрасаку? Почему вы здесь сидите? Что заставило вас сидеть здесь, разговаривать?» Они сказали: «Джалясна назкуру маманна Аллаху бихи алейна ва хадана бика иля ислам», и сели, чтобы помянуть дар Аллаха нам, милость, оказанную Аллахом нам, и что Он наставил нас посредством тебя к исламу. Пророк, алейхиссалам, сказал: «Аллахи ма аджласакум илля залик». Поклянитесь Аллахом, именно это и только это заставило вас сидеть здесь. Аллахи маджасана ля залик. Они сказали: клянемся Аллахом, только это. Он сказал: «Ма инни лям астахливкум тухматан лакум». Я попросил вас клятву не потому, что я вас подозреваю в чем-то. «Валякинна Аллах юбахи бикумуль малайка». Но Аллах гордится вами перед ангелами. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал им: ни в коем случае не видьте для таухида указаний каких-то, что кто-то указывает вам на таухид или что-то указывает вам на таухид, причины, указывающие вам на таухид. Не сказал им: не надо видеть для таухида указаний. Не сказал им: не надо видеть для спасения средств. Именно из причин, почему Аллах Субхану ва Тааля гордится этими людьми перед ангелами, названо здесь что? То, что они, эти люди, видят причину таухида. Что стало причиной их таухида? Пророк, алейхиссалату вассалям, через него, сказано: «Аллах через тебя наставил нас к исламу». Они видят. И видят средства к спасению через следование за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. И видят при этом обязательно, что это дар от Аллаха. Аллах даровал нам. Милость Аллаха, оказанная нам, говорят они. И из-за этого Аллах Субхану ва Тааля гордится ими перед ангелами. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Имран: «Лякад манна Аллаху аля аль-муминин из ба'аса фихим расулян миннум». Аллах оказал милость верующим, послав к ним из их числа посланника. «Ятлю алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухум аль-китаба валь-хикма». Он читает им его знамения и очищает их и обучает их писанию и мудрости. Через кого? Через пророка, алейхиссалату вассалям. Как же может быть совершенство? Как же может совершенство заключаться в том, чтобы не видеть указания того, кто указал, посредством которого они очищаются, который учит их писанию и мудрости, который ведет их, наставляет их? Как может быть совершенством удаление этого из видения сердца? Отказаться от того, чтобы считать это причиной. Как это может быть совершенством? Не может быть это совершенством. Дальше говорит Аль-Харави, что человек, который находится на этом уровне таухида, он становится видящим то, что Аллах все знал и решил заранее, и установил вещи на их места, связал их с их временами и заключил их в их образах. То есть он хочет указать на то, что здесь видение не заключается просто в видении предвечности Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля предшествовал всему, а связано с предшествующим знанием и предопределением. То есть хочет указать здесь он на предшествующее знание и предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, что такой человек на таком уровне, он видит все вещи другим оком, то есть сквозь призму того, что предшествовало всем этим вещам знание и предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, смотрит на эти вещи, как они были до этого. Хорошо, что они были предопределены раньше, в знании и предопределении Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если люди смотрят на них здесь, он смотрит на них, на эти вещи там. Хорошо? То есть, видение предшествующего преобладает над видением последующего у него. И взгляд, его взгляд переходит за их взгляд, за взгляд других людей. То есть, он видит то, что только Аллах Субхану ва Тааля был, не было ничего с Аллах Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля знал, когда еще ничего не было, что каким будет, знал все творения, предопределил их, установил для них время для каждого из творений, установил место, решил все это и утвердил в соответствии со своим знанием и со своей мудростью. Его знание предшествовало знаемому, его предопределение предшествовало предопределенному, воля изъявленному. То есть такой человек, он видит все вещи закрепленными в знании Аллаха Субхану ва Тааля, в мудрости Аллаха Субхану ва Тааля до того, как были созданы миры, до возникновения всех миров. И как бы Аль-Гарави указывал на это, да, эти слова правильные все, но для чего он указывает, для чего приводит эти слова? Как бы хочет сказать, а раз так, то о каких средствах, какие можно видеть средства тогда сердцем уже, какие причины может сердце видеть? Уже ничего не может видеть сердце в таком случае, если он видит вот эту вот изначальность Аллах Субхану ва Тааля, и изначальность знания его, предопределения всего, хорошо. То как тогда может человек уже видеть, если достигнут такого видения, какие-то причины или какие-то средства своим сердцем? Как бы он хочет это сказать. Но что мы ему скажем? Скажем то, что сказали до этого. Что знание Аллах Субхану ва Тааля и решение Аллах Субхану ва Тааля, предшествующие, хорошо, о существовании вещей. Так вот, в этом предшествующем знании, предшествующем решении было, уже было то, что вот эти вещи, они возникнут через определенные причины и по определенным причинам. То есть, видение того, что все от воли Аллаха Субхану ва Тааля, все было изначально предопределено и известно Аллаху Субхану ва Тааля, никак не мешает видению причин. Да, Аллах Субхану ва Тааля все знал изначально и все предопределил изначально Аллах Субхану ва Тааля, но предопределил эти вещи, что они будут происходить через их следствия, что они будут связаны с определенными средствами, с доводами, с указателями, с доказательствами. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля изначально знал и решил, что будет ребенок от вот этих вот двух родителей, что дождь пойдет из облака, что растение вырастет из-за того, что вода прольется, что животное умрет, потому что оно будет убито или каким-то другим образом, да, там, заколото, зарезано и так далее. То есть такое видение, оно правильно. Да, все изначально известно Аллаху Субхану Тааля, изначально предопределено Аллаху Субхану Тааля, но известно и предопределено вместе с чем? С причинами, с причинно-следственными связями. Это правильное видение, а не видение с отказом от видения причин и средств и доводов. Понятно это? Потом он говорит, и такой человек, он идет по пути искатуль хадас. Искатуль хадас, то есть сбрасывание сотворенного. Что это значит сбрасывание сотворенного? Что имеет в виду? Он, конечно, указывает здесь он на фана. Это состояние фана или состояние джема. Хорошо, когда человек не видит сердцем то, чего не было, а видит только того, который был всегда. На это состояние он указывает, которому он всегда указывает здесь. Но само вот это вот выражение идет по пути сбрасывания или отвержения сотворения или возникновения, или возникшего. Эта фраза, она может быть понята по-разному. Может быть понята по-разному. То есть, каким образом? Что вообще нет чего-то возникшего. Нет чего-то нового. Это тогда, конечно, что? Заблуждение, ложь. То, что противоречит физическому восприятию, то, что противоречит видению. Может быть понято как, что удаление возникшего и сотворенного из сердца, так что не видит человек своим сердцем. То есть первое, это что вообще нет ничего возникшего, сотворенного. Это что? Конечно, то, что говорят философы и другие, или пантеисты и другие, хорошо, эти хадия и прочее, это куфр, и это ложь. Может быть, второе, что подразумевается под этими словами, удаление возникшего, что удалить из сердца видение возникшего. Хорошо, то есть не видит уже возникшего, видит только создателя сердцем, то есть растворение в этом тохиде рубуби. И это то, что имеет в виду как раз Аль-Арави здесь, потому что он всегда, что последним своим состоянием указывает здесь всегда, что фана, да, как цель. Но если это имеется в виду, то это противоречит тому, что приказал Аллах и его посланник. Противоречит истине. Потому что не приказано рабу не видеть, а приказано рабу наоборот, что видеть. Аллах субхану тааля приказывает, пророк алейхиссату вассалям приказывает. Разве не приказано рабу видеть ля иляха илляллах, свидетельствовать, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, и свидетельствовать, что рай истина, и свидетельствовать, что ад истина, и что судный час истина, что пророки истина, свидетельствовать возникновение вот этого созданного благодаря сотворению этого Аллахом субхана ва тааля по его воле и по его могуществу. Разве не приказано это видеть? Как убрать сотворенное? Нужно видеть это, что это сотворил Аллах субхана ва тааля по могуществу и воле своей. Посредством тех причин, которые создал, через которые он создал эти вещи, и для цели, ради которых он создал эти вещи. И Аллах субхану тааля не приказал рабу и не хочет от раба, чтобы он не видел сотворенного. Это не требует Аллах субхану тааля, чтобы раб не видел сотворенного и не видел сотворения и возникновения. Это не является совершенством. В этом нет совершенства, в этом нет познания никакого. Не говоря уже о том, что это было бы конечной целью познания вообще и познавших. Или чтобы это был таухид особых людей. Нет и нет. Куран от начала и до конца открыто указывает на обратное. Куран приказывает видеть сотворенное. Видеть создания, смотреть на них, размышлять, назидаться этим. Видеть в этом указание на единственность Аллаха субхана ва тааля, на его единобожие, на его имена и атрибуты. Больше всех знают Аллах субхана ва тааля, его имена и атрибуты, те, которые больше всего видят вот эти вот создания Аллаха субхана ва тааля. Размышляют и назидаются. Как же может вот это вот суть таухида, и сущность таухида, и тайна таухида, нужно ее, согласно словам этим, убрать из видения. Конечно, это неправильно. Если же имеет в виду здесь Аль-Гарави, что нужно убрать из сердца сотворенное, в том плане, что не привязываться к сотворенному, не направлять свое сердце к этому, а направить его к Аллаху субхана ва тааля, тогда это будет правильно, но об этом уже было сказано и в начале. Как бы то ни было, удаление сотворенного, эта фраза, она может означать удаление сотворенного из существования, что нет сотворенного, хорошо, а есть только абсолютное бытие, нет Творца и сотворенного. Это будет что? Убеждение кого? Иттихадия, сторонников учения вахдатуль-вуджуд, единство бытия. Или это удаление, второе понимание, удаление видения сотворенного, это тогда то, к чему призывают сторонники пути фана, Аль-Гарави и подобное ему. Мы сказали, что это не является совершенством, это недостаток. Третье понимание, что удаление сотворенного в плане направленности к сотворенному сердца. Вот это тогда что? Правильно. Первое – это абсурд. Вахдатуль-вуджуд – единство бытия, что нет сотворенного, есть только абсолютное бытие, да? Нет Творца и творения, есть абсолютное бытие – это абсурд. Второе – что не видеть сотворенное сердцем – это недостаток. А третье – не направляться сердцем сотворенным, не привязываться, а направляться сердцем к Аллаху субхану ва тааля, к Творцу – только это истина. Это истина. Потом он говорит, это тавхид особых. Мы сказали с вами, что тавхид особых – это первый тавхид, о котором мы говорили на прошлых занятиях. И он говорит, он становится действительным только через знание о фана, об исчезновении, о растворении в тавхиде рубубия. Смотрите, не говорит, становится действительным через фана, через знание о фана. Потому что это пока еще на этом этапе он говорит только о знании о фана. Потому что само фана – это будет уже в третьем виде тавхида, о котором будет он говорить. И говорит он, и этот вид тавхида призывает человека к тавхиду людей, обладающих состоянием джама, то есть объединения. То есть этот тавхид уже как бы трамплин, он говорит, к тавхиду, вот той третьей уже группе, о которой он будет говорить, это тавхид людей состояния джама, объединения. Что это за состояние объединения? Что такое джама? Мы говорили с вами уже об этом, но... Еще нужно сказать, и говорит Аль-Кайм, еще это нуждается в разъяснении. И об этом, иншаллах та'аля, мы поговорим на следующих занятиях. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва саллям аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху.